2. Утро и крепкий сон принесли успокоение, не приходившее с ласковыми словами. Более веселые мысли, более улыбчивые планы явились в голове нежной Феллиды. Она ясно рассказала Нактанебу, как пройти к дому жестокого Панкратия, как сочинить обманутую повесть об ее будто состоявшейся уже смерти, наблюдая, чтоб передать ей, как изменится его прекрасное, всегда с налетом скуки лицо, когда в доказательство своего рассказа он передаст записку, будто бы найденную в складках одежды утопленницы, и полосатое покрывало. Она хлопала в ладоши, написав прощальное письмо, и торопила старика, волнуясь и радуясь. Посланному пришлось пройти немало улиц, раньше, чем он достиг небольшого, но благоустроенного загородного дома Панкратия. Молодой хозяин был занят игрою в мяч с высоким мальчиком в голубой легкой одежде, когда ввели к нему старого рыбака. Узнав, что письмо от Феллиды, чей сад спускается до реки, он спросил, не ломая печати и поправляя завитые темные локоны: «Сама госпожа тебя послала?» «Нет, но ее желание было видеть это письмо в твоих руках». «Рука, несомненно, ее. Посмотрим, что несет нам это милое послание». Улыбка была еще на губах юноши, когда он начинал читать предсмертное письмо девушки, но постепенно лоб его хмурился, брови подымались, губы сжимались, и голос его звучал тревожно и сурово, когда он спросил, спрятав письмо за одежду: «Это правда то, что написано в этом письме?» «Я не знаю, что писала бедная госпожа, но вот что я видел собственными глазами». И затем следовал искусно придуманный, наполовину, впрочем, правдивый рассказ о мнимой смерти Феллиды. Покрывало, известное Панкратию как несомненно принадлежащее девушке, окончательно убедило его в верности печальной выдумки, и, отпустив рыбака награжденным, он рассеянно принялся за игру в мяч с высоким мальчиком, которую он всегда занимался между ванною и обедом. Феллида, притаившись за низкую дверью, долго ждала своего хозяина, смотря как работали в огородах за рекой, пока солнце не начало склоняться и ласточки с криком носиться над землею, чуть не задевая крылом спокойной воды. Наконец она услышала звук камешков, катившихся из-под усталых ног старика, подымавшегося в гору.